Так уж получилось. Но кое-что из увиденного побудило и меня задуматься о том, что делает владыка благой и премудрый, и делает ли он вообще хоть что-нибудь. — Ты? Ротор вылупился на него, будто не веря собственным ушам. — Ты уж прости меня, святейший отец, но если от кого ожидал такое услышать, так от тебя в последнюю очередь. Шава пожал плечами. — Год назад я бы и сказал совсем другое. Тогда я мыслил иначе. Но после того, что я увидел за этот год, — он вздохнул, — не только я. Любой человек может с полным основанием задуматься, кто сильнее в этом мире. Он ждал. Он не сказал, что думает, будто Скотас сильнее Фоса, но даже произнесенная фраза, в которой оставалось место для удивления или сомнения, делала его еретиком, субъектом для анафемы, в глазах церковной иерархии, обреченным на вечный лед. Если Аротр сейчас захочет осыпать его проклятиями, то как Шава сможет ему ответить? Только своим проклятием, которое докажет, на чьей стороне сила. Аротр все еще глядел на него так, словно не верил услышанному. — И это сказал ты, святейший отец, ты, который всегда был столпом непоколебимой ортодоксальности. — Я это сказал. Подразумевал то, что сказал. После всего увиденного, единственное, чего я не могу понять, как я мог говорить нечто иное. Если Ротра закричит о ереси, ну так и что? Когда Ршава прибудет в столицу, то церковные иерархии сравнятся, с которыми Ротр не может даже мечтать, закричат то же самое. И закричат громче, яростнее. Ты говоришь как человек. Не обижайся, Шава, но ты говоришь как человек, утративший веру. Шава покачал головой. Я ее и не утратил. Я повернул ее в новое русло. Вера остается. Вера всегда остается. Некоторые из его ранних уроков тоже остались. Уроков настолько ранних, что он не сохранил о них сознательных воспоминаний. Теперь уж Аротр нервно огляделся и понизил голос. — Так ты сказал, что скорее будешь поклоняться ему? Он не произнес имя Скотаса, но сплюнул, показывая, кого имеет в виду. — Ничего подобного я не говорил. — Но я сказал многое, а ты гораздо меньше. — Как ты относишься к таким вещам? Точнее, что ты о них думаешь? И мы можем надеяться прийти к пониманию, лишь размышляя. Ротор выглядел подавленным. Он не хотел оказаться в опасной ситуации, и Ршава не мог его за это винить, да и кто бы стал винить за такое. Но все же священник произнес: ответ за ответ. Наверное, так будет справедливо. Как может кто-то взглянуть на все, что в последнее время происходит, и сказать, что владыка благой и премудрый наверняка правит миром и также наверняка, в конце концов, восторжествует? — Неизбежно происходит, — Ротор снова плюнул на пол, — что-то иное. — Согласен, — решительно произнес Ршава, — мы слишком долго были глухи и слепы. Но если мы не сможем увидеть это теперь, после безумия гражданской войны и нашествий варваров, то когда сможем? Его слова опять встряхнули Аротра. Тот с опаской взглянул в сторону столицы. Если мы скажем подобное там, святейший отец нас заставит пожалеть, что мы вообще открыли рты. — А я не боюсь, — заявил Шава, сильно преувеличив свою решимость. — Если мы скажем правду, им придется ее признать. «Никто и ничего делать не станет», — со скорбной уверенностью возразил Аротр. «Трус», — презрительно бросил Шава, — «за мной истина, и эти закоснелые церковники могут возражать мне, пока у них лица не посиняют, и меня не переубедить». «Да им на это наплевать», — еще более скорбно и более уверенно сказал Аротр. «Они подвергнут тебя анафеме. потом бичеванию, потом отлучат от церкви и, в конце концов, сожгут. Вот что случится, когда они решат, что ты еретик. Особенно, когда они решат, что ты еретик того сорта. Со мной они так не поступят. Думаешь, не поступят? Только потому, что ты родственник автократора? Если ты еретик того сорта, им на это будет начхать. Вероятно, он был прав. Одних семейных связей Прилата не хватит, чтобы его спасти. Но Шао все равно пожал плечами. О, полагаю, я смогу найти тот или иной способ их убедить. Пойдешь ли ты со мной? Прикроешь мне спину? Истине понадобятся все защитники, каких она сможет найти. Ведь мы оба знаем истину. Не так ли? Ротор облизнул губы. Наверное, ты сошел с ума, если думаешь, что сможешь убедить людей в том, что темный бог сильнее светлого. Ты умрешь, вот что с тобой станет, и будешь умирать долго и мучительно, а я хочу прожить полную жизнь. Если ты хочешь иного, это твое дело. Разве твои убеждения не придают тебе храбрости? — вопросил Шава. — Я верю. В то, во что верю. Скажу кое-что еще. В частности, я верю, что тебе не удастся изменить мышление людей. Они слишком цепляются за привычное. А кроме того, они живут в столице и империи, а там все почти нормально. Настолько, насколько это сейчас возможно. С таким же успехом можешь попытаться доказать им, что мир круглый? Одна из этих мыслей приходила в голову Иршаве, а на абсурдности другой он рассмеялся. Время от времени корабли отплывали на восток из Калаврии, самого восточного острова, которым владела империя. Ни один из них так никогда не вернулся. Если они не упали с края земли, то что тогда с ними произошло? Никто и понятия не имел. И ни один чужеземный корабль с востока тоже никогда не приходил. — Ты знаешь, что я имею в виду, — пояснила Ротор. — Обратить их в свою веру не получится, никому это не удастся, и тебе тоже. — Мне удастся, и я намерен это сделать. В голосе Шавы звучала гордость церковника, знающего то, что он знает, и гордость отпрыска императорской семьи, уверенного, что на него обратят внимание просто потому, что он тот, кто есть. — Ну что ж, удачи тебе, — повторила Ротор. — Если из столицы придет указ прекратить верить в одно и начать верить в другое, то я так и сделаю, будь уверен. А если не придет, то не стану делать, а уж демонстрировать тем более. Очень сожалею, святейший отец, но во мне нет того, что есть у мучеников за веру. Я слишком люблю жизнь, чтобы желать ее завершения, и в особенности, — он содрогнулся, — таким способом. Никакой бог не бережет равнодушного верующего, — предупредил Шава, но Аротр лишь пожал плечами. Шава задумался, не стоит ли его проклясть, но с некоторым сожалением решил этого не делать. Если он начнет проклинать всех равнодушных, погибнет половина империи. Как только он воплотит свой замысел в жизнь, Аротр будет волен сделать выбор. Вероятно, Аротр хорошо представлял, о чем Шава думает, и толстый священник угрюмо сказал, «Быть правым ты хочешь больше, чем обрести безопасность. Извини, Шава, я никогда таким не был». «Мы правы. Ты...» Я и все, кто думает так, как мы, а таких непременно должно быть много. Как и обычно, Ршава говорил с большой убежденностью, и поскольку мы это знаем, у нас есть право, нет, мы просто обязаны донести нашу правду до каждого в империи. В нем ярче прежнего вспыхнуло миссионерское рвение, в нем, но не в Ротре. Как я уже сказал, удачи тебе, а я останусь здесь, буду маленьким человеком и постараюсь уцелеть. «Следуй за истиной, куда бы она тебя ни повела», — предложила Шава. «Я знаю, о чем я думаю», — печально ответила Ротх. «Я знаю, что произойдет, если о моих мыслях узнают не те люди. Я лишь не знаю, как у меня хватило смелости поведать о них тебе». Он встал. «И не знаю, закончится ли все так, как ты надеешься». «Боюсь, что нет». И мне заранее жаль, а сейчас мне лучше уйти.